Он смотрит вниз на кучу отбросов. Ты будешь вместе со звездами, именами которых были суровый индивидуализм, социализм, свободное предпринимательство, коммунизм и... Не закончив фразы, он тяжело вздыхает. Да, нелегкая эта работа и не всегда приятная. Но некто, намного более мудрый, чем я, и действительно добрый, повелел вершить это, вздыхает, и вершить беспристрастно. Он тянет проволоку и подтягивает к себе новую звезду, самую большую ряду. Инфракрасные лучи падают на нее, она ярко вспыхивает, на ней проступает изображение дуба, символ организации. Увы, моя юная красавица, уже появились такие, кому ненавистен твой вид, кто шумно требует, чтобы ты была снята с небес. Он обмахивает звезду тряпкой, пожимает плечами и продолжает держать ее на вытянутой руке, готовясь бросить. Входит типичный юный инженер из публики. Юный инженер трясет основание лестницы. Нет, нет, управляющий небом, не делайте этого. Старик с любопытством смотрит вниз. Это еще что такое? Какой-то мальчишка смеет спорить со смотрителем небес. Из люка на сцене появляется неопрятный молодой радикал. Радикал насмешливо. А ну-ка, швырните ее, юный инженер. Никогда не было более яркой, более прекрасной звезды. Радикал. Никогда не было более кровавой, более черной. Старик недоуменно переводит взгляд с одного на другого, а потом на звезду и опять на них. Готовы ли вы определить судьбу этой звезды, подкрепив свои слова разумными суждениями, а не эмоциями? Я присягал, что буду извечным врагом эмоций. Юный инженер. Я готов. Радикал. Я тоже, усмехается. Я ручаюсь вам, я не займу у вас много времени. Створки стального полушария открываются. Высокая судейская трибуна воздвигнута вокруг стремянки старика. На нем сейчас судейский парик и мантия. Радикал и юный инженер также одеты в парики и мантии наподобие английских адвокатов. Голос за сценой. Внимание, внимание! Да. Старик ударяет председательским молотком. Прошу соблюдать порядок в зале. Продолжается рассмотрение дела. Радикал, явно пытаясь втереться в доверие. Ваша честь, леди и джентльмены, на скамье присяжных, разбирательство дела покажет вам, что звезда, о которой идет речь, настолько тускла, да что там, черна, как никакая иная из появлявшихся на небосводе. Я призову только одного свидетеля. Он будет свидетельствовать от лица миллиона, каждый из которых мог бы рассказать ту же горестную историю, высказать непреложную правду в тех же простых словах, идущих от чистого сердца. Я прошу вызвать Джона Простака. Голос за сценой. Джон Простак, Джон Простак, займите, пожалуйста, свое место. Из люка появляется Джон Простак. Он немного неловок, застенчив, средних лет, симпатичный. Одежда на нем дешевая, выглядит комично. Он испытывает перед судом благоговение и, возможно, успел пропустить пару рюмок для храбрости. Радикал, дружески касаясь руки Джона. «Я буду приглядывать за тобой, Джон. Не торопись с ответами. Не дай им себя запугать. Я буду за тебя думать, и все будет в порядке». Голос за сценой. Клянетесь ли вы говорить правду, всю правду, одну только правду, и да поможет вам Бог?»